и разошлись несолоно хлебавши. Я удовлетворенно откинулся в кресле и стал ждать посетителя, который, только через полчаса, все ради конспирации, наконец появился у меня. Ну и как там настроение среди дебилов, моя маленькая шпионка? Рыжеволосая задорно мне улыбнулась. Как будто вы не смотрели сейчас это представление, капитан Кура, хитро улыбнувшись, ответила Нами. И да, именно Нами стала моей первой идейной последовательницей, а не Зара, парень стал лишь вторым. И именно Нами поставила камеру в тайной комнате, дабы я наслаждался шоу. Также Нами стала куратором моих новосозданных шпионов, что тщательно обрабатывались королевской волей. Я не забыл нагрузить Нами и шпионов методичками о шпионаже, коих я знал великое множество, все-таки столько фильмов было просмотрено не зря. Но вывел я три основные постулата правильного чекиста: непрошибаемая наглость, уверенная речь, одеваться по-местному, а не рассекать в пиджаке. И это работало, да еще как. У меня один шпион работает сейчас на смокера секретарем, так он туда пролез, тупо записавшись в ряды дозора и показав отличимый от табуретки интеллект. И за 2 месяца он дослужился до мичмана, пройдя херову тучу званий младших чинов дозора. Ему остался всего шаг, и он сравняется с Ташиги в звании. Вот он не только сливал мне информацию о передвижении всех дозорных из Дблю, но и потихоньку склонял на темную сторону силы смокера и Ташиги. Смотрел то я смотрел, но я там не присутствовал, может, чего упустил. Девушка приложила палец к подбородку и покачала головой, показывая, что интересного больше не было. «Босс, а правда, что вы сожрали Кура и захватили его тело?» У малявки аж звезды в глазах загорелись от любопытства. Я задумался, сказать или нет. В принципе, Нами мне полностью предана. После уничтожения Орлонга и установки мизерных пошлин за защиту, она стала моей с потрохами. Также она получает самую большую зарплату из офицеров и имеет доступ к моему счету, в моем же банке. Мало ли потребуется кого-то подкупить. Вот таким шагом я привязал жадную девушку к себе еще сильнее. Частично Джанго прав. Кура умер на островах Гитка, а проснулся я, девушка встала на носочки от таких откровений, и я больше тебе ничего не скажу. У меня сама по себе вылезла улыбка от надувшейся моськи Нами. Но капитан Кура попыталась предпринять еще одну попытку моего шантажа мелкая бесовка, состроив личико пай девочки и шаркнув ножкой. Я погрозил ей пальцем: нет значит нет. Девушка подумала и кивнула. Блин, какая она умная, знает, когда лучше промолчать, а когда говорить. Идеальный прихвостень, точно прихвостни. Глава 12. И снова эта проклятая площадь, снова капитан, надувшись от важности, расхаживает по трибуне. Намечалось что-то нехорошее, Джанго чувствовал это всеми фибрами души. На помосте также находилось что-то, закрытое покрывалом, это пугало Джанго до чертиков. Что придумал капитан Кура на этот раз? Темной тварью Джанго старался капитана в его присутствии не называть даже мысленно. А вдруг дьявол мысли читать умеет? А ведь с принудительной вербовки Эйса прошло чуть больше 2 недель. Наконец капитан прекратил расхаживать, но дуться от важности не прекратил. Дорогие мои, раб КХМ, холоп, КХМ, да что же такое? Старпом уже схватился за голову. Капитан Кура даже не скрывает, кем они для него являются. Не к добру это, дорогие безымянные. Рад вам сообщить прекрасную вещь. В мудрости своей я заметил, что вы все одеты как скоморохи, разнообразно и неопрятно. Пестрое море безымянных заволновалось, а у Джанго в голове разорвалась сверхновая. Так вот зачем капитан скупил все швейные производства на острове неделю назад. Жадный скряга просто решил уменьшить расходы скупкой не таких уж и дорогих производств. Поэтому вы, моя доблестная армия, получите единообразную форму, созданную по моим эскизам. С этими словами покрывало слетело, открыв вид на Зара, что стоял в новой форме. Как вы видите, дорогие мои безымянные, капитан достал указку, форма состоит из серо-бурого мундира и, как видно, имеет погоны. Да, да, мои дорогие безымянные, с этого дня в моей доблестной армии вводятся чины. Капитан постоял, подождал аплодисментов, но бестолковые люмпины не поняли его творческих порывов. Кура скривился и продолжил: следом идут серо-бурые брюки и такого же цвета сапоги. Как вы можете видеть, форма представляет собой камуфляж из серо-бурых цветов. В своем гении я позаботился, дабы вам, мои недалекие последователи, было легче скрываться в лесистой и гористой местности. У Старпома уже устали закатываться глаза от бесконечных самовосхвалений капитана. С формой, как видите, идет еще серо-бурая кепка с моим именем, Капитан еще больше надулся и задрал нос от важности. Джанго взмолился, дабы капитан наконец лопнул, но чуда не случилось. Надел кепку, береги ее, с вашим капитаном она имени одного, пропел Кура, а Джанго перекосило пуще прежнего, это уже ни в какие ворота не лезет. Кура прокашлялся, с этого дня, все так вами любимые интенданты, становятся прапорщиками. Ведь прапорщик это синоним слова жадность. Капитан даже палец вверх поднял, по толпе пронеслись шепотки неодобрения, Кура нахмурился, а потом улыбнулся. И с этого дня, вы больше не безымянные, я нарекаю вас бурыми прихвостнями. И с этими словами Кура не забыл проехаться по толпе королевской волей, вскипятив и так кипяченые мозги. Толпа заревела и захлопала в ладоши, а Кура, наконец сорвавший овации, надулся, как некоторые короли не надуваются. Джанго вырвал очередной клок волос, это конец, капитан уже не скрывая клеймит их как его рабов, новую форму, вы получите у прапорщиков, на этом все, расходимся. И капитан отправился к особняку, Джанго поспешил за ним следом, вбежав, вслед за капитаном в кабинет, с порога начал, капитан, зачем вы это сделали, взвыл Джанго, в надежде на адекватный ответ, эх, Джанго, вот смотри, идешь ты по улицам Сороса и видишь тупого обрыгана и тебе откровенно непонятно, безымянный это, али левый бабуин. Но теперь мои прихвостни обрядятся в форму и все будет понятно. Старпом не нашелся с ответом, суждение капитана было весьма логичным. Вот как раз это и выглядело подозрительным, поэтому эту отмазку он небось только что придумал, а ответ кроется в поставке клейма на его рабов. Но Джанго пришлось смириться, отмазка была логичной, а против логики не попрешь, так опять же говорит капитан. Ладно, Джанго, я в ГУЛАГ. Нужно как следует учить нашего единственного красного прихвостня. Капитан сорвался с места, выбежав из кабинета, как обычно скинув всю работу на Джанго. Старпом прикинул и сразу понял, кто этот единственный красный прихвостень, бедный Эйс. Разорвал тишину Джанго. Эйс вот уже 3 недели находился в этом аду, под названием ГУЛАГ, он и его бедные парни. И парням было куда как хуже, им помимо тренировок, приходилось жрать какой-то яд. По словам главного демона, помогающий в пробуждении некой Ки, Эйс как услышал это, затребовал и себе порцию яда, но его обломали, чудовище сказало, что все фруктовики пробуждают эту Ки в момент поедания фрукта. Поэтому сейчас Эйс тренировался до 7-го пота, с болью наблюдая за своими парнями, не отвлекайся от тренировки. Его прервал ненавистный голос чудовища рангом пониже, имевшего зеленые волосы.